О, господа, как вы изменились. Милый, я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Мерси, посмотрючку. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я нелюбопытна. Но я приехал вовсе не из Парижа. Мы с коллегой прибыли из Берлина. Вот. Об этом не рекомендуется говорить вслух. Я... Как я рада вас видеть. Первое свидание. Трудные минуты. Садитесь, садитесь, господа. Я на минуту. Сейчас. Самовар. Сейчас. А теперь... Действовать. Господин Полесов, ваше политическое кредо. Всегда. Вы, надеюсь, кирилловец? Так точно. Россия вас не забудет. Вот самовар. Пирожки, пожалуйста. Merci. Угощайтесь. Merci. Телятина. Мадам, мы счастливы видеть в вашем лице. Очень хороший пирожок. Прелесть. Итак, строгий секрет. Государственная тайна. Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, не говорите. Вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост, гордо выпятил грудь и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. «Наших в городе много? Каково настроение?» «При наличии отсутствия...» «Хорошо, Елена Станиславовна. Да, слушаю вас. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Понимаю. Кого можно пригласить к вам?» «Кого можно пригласить? Максим Петрович разве с женой?» «Без жены. «Ни в коем случае. Вы будете единственным приятным исключением. Итак, Максима Петровича. Да. Он кто?» «Максим Петрович, да. Чарушников, бывший гласный городской думы, а нынче совработник». «Хорошо. Дальше?» «Можно еще двух молодых людей, Никешу и Владю, вполне надежные». «В таком случае, прошу, пригласить их сейчас же на маленькое совещание». «Хорошо». «Под величайшим секретом». «Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите за остальными». «Хорошо, хорошо. Я быстро». «Что это значит?» «Это значит, что вы отсталый человек». «Почему?» «Потому что. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас денег?» «Каких денег?» «Всяких. Включая серебро и медь». 35 рублей». «И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» «Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору». «Зачем?» «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день». «Что же я должен делать?» «Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки». «Но ведь это же обман». «Кто это говорит? Это говорит граф Толстой или Дарвин?» «Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Но... Молчите! И не забывайте надувать щеки». «К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести». «Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай».